Глава 5. Я тебя теряю. Кинг даже не мог определить, спал он этой ночью или просто думал. Странное состояние, когда явь перестала быть отличима от сна. Это просто потому, что в данный момент ты находишься в пограничной ситуации, сказал он себе. Поднявшись, он сварил себе кофе, привычно включил музыку. Телефон зазвонил, и он даже сначала не сделал шага по направлению к нему. Просто сидел, продолжая мелкими глотками потягивать кофе, и тупо смотрел на дребезжащую тень. Все вокруг было теперь тенями. Только мышка сохранила явные очертания. Иногда ему казалось, что если вцепиться в ее руку, может случиться чудо, и ты сам перестанешь расплываться в пространстве, обретешь форму. Но разве не был возможен и второй вариант, что и она начнет растворяться, превращаясь в смутный абрис? Телефон упорствовал. Кинг поднял трубку. Он хотел тут же положить ее назад, но не сделал этого. «Кинг, ты меня слышишь?» Голос Бейза вторгся в его пространство, и Кинг подумал, он же будет продолжать звонить. «Да, я тебя слышу», — сказал он в трубку. «Сегодня спектакль. Кинг, я тебя прошу». «Нет», — отрезал он. «Кинг, не будь ты мерзавцем». «Я и не хочу им быть. Я хочу им казаться. Учти». «Грань между казаться и быть настолько зыбка, что...» «Бейс, я большой мальчик. Не надо, право, читать мне нотации. Я просто попросил тебя прийти на ее спектакль. Неужели тебе это трудно?» Он промолчал. «Кинг, я не приду», — сказал он. «Какого черта ты решил умереть заранее?» — грустно проговорил Бейс. «Если все-таки ты передумаешь...» «Спектакль в 4. У них вход свободный». Он положил трубку. «Странно», — подумал он. «В 4. Вход свободный». Совершенно ненужная информация отложилась в голове. Он зло рассмеялся. «Все равно, даже если бы я и хотел, эта дрянная белая бумаженция будет готова только в 3. Он не успел бы. И все-таки он пошел раньше. Он загадал. Если будет готово раньше, значит, пойдет. Последний раз увидеть ее лицо. Потом он уедет отсюда. Все ведь так просто. Уехать, и тогда она его забудет. В поликлинике было пусто. Пожилая дама в белом халате посмотрела на него с жалостью и неодобрением. «Я делал вчера флюорографию», — пояснил он. «Еще не готова?» «Посмотрите», — кивнула она в сторону желтого ящика. Он стал искать свое имя. Нашел и уже сделал шаг прочь, как вдруг остановился, с недоумением глядя на бумажку. «Вы не перепутали?» — вернулся он к столику. «У вас не бывает так? Результат одного человека попадает к другому». «Бывает», — призналась женщина. «У вас что-то не в порядке? Знаете, старый аппарат? Все возможно. Последний раз мы попали в такую историю. Чуть ли не половине пациентов поставили ложные диагнозы. А оказалось, просто был неисправен аппарат. Но сейчас вроде бы ничего такого не должно случиться». «Дайте-ка я посмотрю». «Нет», — помотал он головой, — «не надо. Все в порядке». Он еще раз взглянул на мелкие синие буквы, легкие в пределах нормы, и рассмеялся. «Вы можете сделать снимок еще раз?» — прокричала ему вслед женщина. Но он только отмахнулся. По дороге его остановил врач. «Стас, как вы?» — спросил он. «Давайте я посмотрю результат». Кинг протянул ему листок. «Скажите, — спросил он, — это может быть ошибкой?» «Может», — кивнул тот. «Пошли. У меня сейчас нет никого. Я вас посмотрю». Они прошли в кабинет. Теперь Кинг снова боялся, отчаянно ругая себя за то, что согласился. «Но ведь надо быть уверенным на все 100%. Он ненавидел эти процедуры, и прикосновение холодного стетоскопа сейчас заставило его вздрогнуть. «Все нормально», — недоуменно сказал врач. «Видимо, были остатки пневмонии. Можно сказать, вам повезло. Это чудо, но все-таки покажитесь через месяц и будьте осторожны, не переохлаждайтесь». Он вышел на улицу и сначала пошел к телефону-автомату. Нашел мелочь, набрал Мышкин номер. Трубку не брали. И он догадался, конечно, она уже там. До спектакля-то осталось всего ничего, какие-то 40 минут. «Надо спешить», — сказал он себе. «Я успею. Теперь-то я везде успею». Уже шло первое действие. Мышка так волновалась, что у нее кружилась голова. Она стояла в коридоре, курила одну сигарету за другой, пытаясь хоть немного прийти в себя. «Поделись сигаретой», — попросил ее Андрей, музыкант из группы. «Свои забыл. Да не трепещи ты, как осиновый лист. Все будет нормально». Он махнул ей рукой с зажатой сигаретой и сбежал вниз по лестнице. «Народу как грязи!» — проворчала появившаяся рядом Таня. — «Дай сигарету. Тебе хорошо. Ты только через 20 минут появишься. А мне уже идти». Мимо прошел Сашка, который играл Рязанова, подмигнул Мышке и посоветовал курить поменьше, а то голос просядет. — Вера ругается на Дмитрия, — почему-то шепотом сообщила Танька. — Говорит, что нас ждет провал, и виноват в этом он сам, потому что постановка сложная, и мы не справимся. «Да пошла бы она!» — разозлилась Мышка. «А то надо было играть этот кошмар. Она же предлагала скучнейшую пьесу какого-то местного автора. Зато просто сиди себе и будь примитивным. Ладно, я побежала. Сейчас мой выход. Пожелай мне 7 футов под килем», — кивнула Мышка. «А не пуха где?» «Сама туда иди», — рассмеялась Мышка. «Ладно», — согласилась Таня. «Тебе тоже 7 футов и попутного ветра. Постараемся». Она почти успокоилась. В конце концов, к этому надо привыкать. «Просто не смотри в зал», — посоветовала она самой себе. «Представь, что там никого нет, только Кинг. Но о нем сейчас не надо. Он же не придет». «Хорошо, пусть так. Она не станет смотреть в зал и будет воображать, что там только и есть один человек. Может, это и неправильно? Бежать в воображение. Но что прикажете делать, если реальность 100 крат хуже? Как самосохраняться?» «Краснова, пора!» Она скрестила пальцы и, как в черный омут, бросилась. Первый шаг на сцену сначала получился незаметным. Она даже не поняла, что уже перешла границу. «Не смотри в зал!» — приказала она себе. Но посмотрела. Видимо, воображение у нее и в самом деле было сильным, потому что сначала увидела именно Кинга. В зале было темно, и никого больше не видно, а Кинг стоял возле двери в полумраке и смотрел прямо на нее. И еще, что уже совершенно не вписывалось в реальность — он ей улыбался. «Ладно», — сказала она себе, — «мои видения иногда приносят пользу». Мышка закружилась в чужих словах, произнося их как свои, и поминутно оглядывалась в зал, опасаясь, что видение исчезнет. Она все говорила ему, и пела тоже ему, и рассказывала ему о них же самих, только живущих в другой эпохе. И когда молилась, на самом деле она просила только об одном, чтобы их жизнь оказалась счастливее. И почему-то ей было грустно из-за того, что в этом мире иногда все до того наполнено жестокостью, злобой и прочими гадостями, что не хватает места для любви. Поэтому любовь уходит по лестнице на небеса, и остаются только грубые подделки. Но люди не понимают этого. Они не понимают, что любовь никогда не подчиняется примитивным законам их сознания, и от этого сами же и страдают. И она вдруг почувствовала себя такой счастливой и благодарной Богу за то, что Он дал ей испытать это на самом деле. Она искала Кинга в зале и каждый раз находила. И тогда невольно говорила все не Сашке, одетому в псевдокамергерский мундир, а ему. «Что? Что она говорит?» Мышка остановилась у края сцены, глядя на него, опустилась на колени. «Она молится». Она уже почти не слышала их голосов. Она просто говорила ему, даже не пытаясь играть. Она знала, что сейчас по ее лицу текут слезы, но не вытирала их. Ей было наплевать. «Возьми меня, возлюбленный, с собой», — просила она его. «Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бурю предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю». Она не видела, как он на нее смотрит. Она это чувствовала. Ее душа и его душа. Этого стало так много, и остальное потонуло, растаяло вокруг, и те, кто были в зале, не могли понять, что происходит. Они просто думали. Вот на их глазах родилась актриса. Наверное, это было нечестно по отношению к ним, но сейчас ей было не до этого. Ее голос срывался, дрожал, и когда сцена кончилась, и она очнулась, острая боль пронзила ее. Она увидела, как он быстро вышел, и устало опустила руки. «Он ушел. Он ушел. Мне кажется, что я тебя теряю. Ей хотелось побежать за ним, плюнуть на все. Разве есть что-то важнее?» Она бросилась к выходу, но тут же остановилась. «Нет», — сказала она себе, — «нет». Я должна остаться. Я должна выйти на сцену, как ни в чем не бывало. Я актриса. Он почти бежал, торопясь купить ей цветы, отчаянно ругая себя за то, что не подумал об этом сразу. Девушка у входа сказала, что до финала еще 40 минут и антракт 15. У него в запасе только час. Он все не мог найти ей этот белый шиповник. Как назло, все розы почему-то были красными, а он непременно хотел белые, без крови. И все шел по проспекту, потом почти бегом добрался до вокзала. Там продавали цветы, он это знал. Если он поторопится, то еще успеет. Там наверняка есть белые розы. «Слушай, давай помянем Ленку». Виталик посмотрел на Костика. Презрительно фыркнул. «Чего это ты про нее вспомнил?» «Сегодня она и умерла». Они сидели на лавке перед вокзалом. Пустая бутылка валялась рядом. Костик пнул ее в сердцах ногой. Бутылка отлетела. «А раньше-то сообразить не мог?» — спросил Виталик. «Теперь ни бабок, ни водки». «Но Ленку-то помянуть надо». Взгляд Костика стал тяжелым. «Значит, надо разжиться». Он поглядел по сторонам и сказал: «Слушай, я этого урода где-то видел». «Какого?» «Вон, с Хайером». «С кем-то я его видел, точно». Виталик посмотрел туда, куда показывал палец с черным ногтем. Он сразу вспомнил. «Та девка!» «Да, поверишь во что угодно». Парень шел, пересчитывая на ходу деньги. Он даже не шел, словно парил. На губах у него насмерть приклеилась счастливая улыбка. И Виталик понял, что он его за эту самую улыбку ненавидит. «А вот и наши денежки!» Костик непонимающе уставился на него. Когда до него дошел смысл фразы, он пробормотал: «Ты чего, спятил?» «Пошли», — кивнул ему Виталик. «Такие уроды обычно сами отдают деньги. Даже бить не приходится». Роз не было. «А вы пройдите туда», — посоветовала ему одна из продавщиц, указывая рукой железнодорожную насыпь. «Там есть еще один цветочный базар. А то возьмите красные». «Нет», — рассмеялся он, — «красные нам никак не подходят. Нужны именно белые». «Тогда идите туда. Я знаю, там торгует баба Лиза. У нее всегда бывают. Она их специально выращивает». Он почти бежал. Надо было торопиться. Осталось только полчаса. Теперь он оказался в пустынном проулке. Послышались шаги за спиной, но он не стал оборачиваться. Времени почти не оставалось. Острая боль скорее удивила, чем напугала его. Он обернулся, пытаясь справиться с ней. И еще раз удивился, потому что не мог понять, почему эти глаза наполнены ненавистью. «Что вам надо?» «Ничего», — усмехнулся обладатель маленьких злых глаз. «Ничего от тебя не надо, урод!» «Ты что?» — заорал Костик, все еще пытаясь оттащить Виталика. «Мы же только деньги! Ты же его...» Но Виталик, казалось, и сам уже не мог остановиться. Он бил ногой. Долго, методично. И на его губах намертво приклеилась странная улыбка, как будто он получал удовлетворение. И Костику стало страшно. «Перестань! Забери у него деньги и пошли!» Виталик еще раз ударил парня, на этот раз по лицу. Тот уже никак не реагировал. Костик наклонился, пересчитал деньги. 300 рублей. Он расхохотался. «Всего 300. Ре, на водку хватит. Подожди». Он наклонился, дотронулся до руки этого парня. Ему показалось, что рука холодная. «Черт!» — прошептал он, чувствуя, как лоб покрывается холодными капельками пота. «Ты же его убил!» Он выпрямился, чувствуя, как страх комком подступает к горлу. «Чего теперь делать?» Виталик усмехнулся и холодно произнес: «Помянуть Ленку. Тут недалеко железная дорога есть. Подумаешь, нажравшийся хиппи попал под поезд». И он захохотал. Сначала Костик тоже рассмеялся, но вскоре сказал: «Нас же увидят». «Никто нас не увидит. Тут и днем никого нет. А насыпь? Вот она. Давай, надо быстрее двигаться, а то и правда заметят». Она с трудом дождалась антракта. Выбежала в фойе, пытаясь отыскать Бейза. Кто-то говорил ей, что она хорошо играла, она умница, она талант. Мышка вежливо улыбалась, кивала, а сама всматривалась в лица. И вдруг на секунду ей стало страшно. Все эти люди, стоящие там, внизу, показались огромным, безликим морем. и она остановилась, боясь шагнуть в их сторону. Кто-то рядом произнес: «В мире так много зла». Она дернулась, как от удара, обернулась, пытаясь рассмотреть лицо говорившего, и в этот момент услышала, как кто-то зовет ее по имени. На секунду ей показалось, что это голос Кинга. Она тут же оглянулась, надеясь его увидеть. «Мышь!» Никого не было. Она провела рукой по лбу, спустилась по ступенькам и тут же встретилась взглядом с Бейзом. «Мышка!» — прошептал он, подойдя к ней, касаясь ее руки. «Ты это от себя говорила?» «Да?» Она кивнула. Ей сейчас хотелось спрятаться у него на груди или попросить его, чтобы он ее отсюда увел. «Мышь!» «Это мне мерещится!» — тряхнула она головой. «Он был здесь, Бейс!» — прошептала она. «Я его видела! Он был, а потом ушел!» Она подняла на него глаза, в которых боль просто не помещалась. Так ее было много. «Почему он ушел, Бейс?» — спросила она, хрипло сжимая кулачки. «Он же не может без меня, точно так же, как я, без него. Неужели он этого не понимает?» «Он все понимает, мышка», — проговорил Бейс, прижимая ее к себе крепче, чтобы она хоть немного успокоилась. «Он, может быть, боится, что невольно причинит тебе вред, а он тебя любит больше самого себя. Можешь мне поверить, он...» «Мышь...» Она вздрогнула. Теперь эта половина ее имени прозвучала так явственно, что она испугалась. «Ты слышал?» — спросила она Бейза. «Ты слышал, да?» «Нет, я ничего не слышал. Он только что звал меня», — проговорила она, оглядываясь в надежде отыскать в этой толпе его лицо. «Понимаешь, Бейс, он где-то рядом!» «Мышка, он обязательно будет рядом. Он все поймет и вернется!» Но она словно его не слышала. Оторвавшись от Бейза, она побежала к выходу. Остановилась там на минуту, словно пыталась что-то увидеть. Потом вернулась. «Краснова, тебя ищут», — сказала ей Иранцева. «Вера уже метает молнии». «Да», — проговорила мышка, все еще всматриваясь в окружающие лица. «Да, я иду». «Мышка!» — остановил ее Бейс. «Он вернется! Вот увидишь!» «Я знаю», — ответила она усталым эхом. «Я знаю, Бейс, он вернется!» Боль пришла вместе с сознанием. Он открыл глаза, все еще не понимая, что с ним произошло. Где он? Почему здесь? Попытался пошевелиться, и тут же боль, острая, почти непереносимая, сдавила грудную клетку. И все-таки он снова попытался приподняться. Тело отказывалось слушаться. В каждой клетке его теперь жила эта боль, и малейшее движение делало ее еще сильнее. Он подумал: «Это пройдет. Сейчас он придет в себя окончательно, и тогда с этим справится». Снова приподняв голову, он открыл глаза и удивился. Прямо над собой, совсем близко, он увидел первую ступеньку лестницы из золотых нитей. И почему-то в голову пришла глупая мысль: «Она же меня не выдержит, она же тонкая совсем». А потом он услышал приближающийся гул и гудок совсем близко, и чей-то голос грустно сказал: «Пора, поторопись, ты же слышишь». «Я не могу», — хотел сказать он. «Понимаете, я не могу. Я знаю, что там, на самом верху лестницы, меня ждет Бог. И я знаю, что иногда зла так много, что нет никакой возможности с ним справиться. Но я не могу бросить ее одну. Она слишком хрупкая. Я не могу, потому что...» Он с трудом произнес это вслух, как будто пытался вместе с дыханием оставить здесь, на земле, частицу своей любви, как будто надеялся, что она услышит его сейчас. «Мышь!»